Ожидание. Переговорив с президентом Академии наук, Куприянов зачислил в состав экспедиции еще двух человек, доведя таким образом их общее число до 11. Зачислены были кандидат медицинских наук Широков и сотрудник обсерватории, молодой астроном Синяев, который с радостью согласился. Из ТАСС сообщили, что работников печати будет 5. Куприянов позвонил на аэродром и выяснил, что для переброски 16 человек к месту посадки космического корабля достаточно 4 скоростных пассажирских самолетов. Один за другим приезжали люди, посланные на квартиры участников полета, и уже много чемоданов стояло внизу, в вестибюле. Куприянов тоже получил свои вещи и записку от жены, которой она желала ему успеха. Жена Лежнева приехала сама, и, к удивлению всех, кто не видел ее раньше, оказалась маленькой худенькой женщиной, которую странно было видеть рядом с ее слоноподобным супругом. Что касается Широкова и астронома Синяева, которые не были занесены в первоначальный список, то им пришлось самим съездить за своими вещами. «Не задерживайтесь», — сказал Куприянов. «Как только будет получено известие о корабле, мы вылетим. Если вы все-таки опоздаете, то вылетайте за нами». Но вопреки этому распоряжению, сам же Куприянов дал Широкову дополнительное поручение. Он попросил его заехать в институт и привезти целый ряд различных медикаментов. Судя по списку, врученному им Широкову, профессор собирался открыть на месте посадки корабля полностью оборудованный медпункт. «Захватите пару складных коек», — сказал он. «Кто знает, в каких условиях придется жить. А больных, если таковые окажутся, нельзя держать на земле. И, конечно, необходимое белье. Не забудьте наши халаты. По дороге сами сообразите, может, я забыл что-нибудь». Никто не знал, сколько времени придется ждать. Штерн предоставил в распоряжение участников экспедиции несколько комфортабельно обставленных комнат, которые в обсерватории предназначались для астрономов, приезжавших сюда со всех концов Советского Союза и из-за рубежа. Но отдыхать было некогда. Заседание, начавшееся в кабинете Штерна в 4 часа дня, без перерыва продолжалось до 10 часов вечера. Сообщений о космическом корабле все еще не поступало, и это время нужно было использовать на то, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящей работе. Президент Академии сам приехал на обсерваторию и вместе с Куприяновым и Штерном помогал каждому участнику экспедиции составить план работы по его специальности. Широков вернулся и привез столько материалов для будущего медпункта, что даже Куприянов немного поворчал на такое усердие. Профессор Аверин настаивал на том, чтобы взять с собой целую химическую лабораторию. Смирнов и Манаенко явились на совещание с длиннющим списком, судя по которому на месте приземления корабля должен был появиться, если не музей, то, во всяком случае, хорошо оборудованная выставка. «Должны же мы познакомить гостей с техникой Земли», — отвечали они на возражение руководителей экспедиции. «Но для этого не обязательно вести с собой модели машин», — ответили им. «Достаточно фотографий, чертежей и рисунков». Любая серьезная экспедиция всегда требует длительной подготовки. А Куприянову и его спутникам предстояло отправиться в исключительную по своему значению и ответственности поездку в пожарном порядке. Неудивительно, что множество вопросов так и осталось неразрешенным. «Радиосвязь экспедиции с Москвой будет поддерживаться непрерывно», — говорил Неверов. «Все, что вам понадобится, получите немедленно». Наконец, в 11:00 основные вопросы были согласованы, материалы для работы доставлены, личные дела участников экспедиции закончены. Президент уехал, обещав вернуться, как только будет получено известие о корабле. «А где сейчас находится корабль?» — спросил он у Штерна. «Если продолжает двигаться так же, как утром, сейчас он находится над Северной Америкой. А завтра утром?» «Окажется над европейской частью Советского Союза. Но кто ему мешает изменить скорость снижения или направиться в другую сторону?» «Никто, конечно, но будем надеяться, что нам повезет». Члены экспедиции один за другим собрались в кабинете Штерна и расселись по креслам и диванам. Нервное состояние, в котором все находились, не давало заснуть, хотя Куприянов и рекомендовал это сделать. Разговор, естественно, шел о корабле. «Если он опустится в Америке, то сможем ли мы поехать туда?» — спросил Синяев. «Сможем-то сможем», — ответил Куприянов. «Но там мы будем не хозяевами, а гостями». «Не говоря уже о том», — подхватил Штерн, — «что получение виз займет много времени. И не исключена возможность, что мы вообще не получим разрешение посетить Америку. Такие случаи, к сожалению, еще встречаются. В капиталистических странах наука не всегда встречает поддержку правящих классов. Главную роль играет выгода монополистов. А эти господа отлично осознают, какую огромную пользу они могут извлечь для себя из подобного визита. Люди, или кто бы они ни были, сумевшие построить космический корабль и осуществить межзвездный полет, безусловно, в области техники перегнали Землю». «Да, плохо», — сказал Лебедев. Наступило непродолжительное молчание. «Откуда он мог прилететь?» — тихо, никому не обращаясь, спросил Степаненко и сам себе ответил. «С Марса». «То есть как это с Марса?» — скинулся на него Штерн. — «Ну что глупости говорить? На Марсе нет разумной жизни». — «А откуда же тогда? С Венеры?» — «С Венеры? С Юпитера, Урана, Нептуна, Плутона. Запомните, в Солнечной системе, кроме как на Земле, нет разумных существ. Корабль прилетел с другой планетной системы». — «Но в таком случае он должен был лететь не менее 4,5 лет, и то, если он летел со скоростью света». «Однако», — сказал Широков, — «а можно быть уверенным, что этот корабль летит на Землю не с враждебными намерениями?» — неожиданно поставил вопрос Аверин. «Уэлсовщина», — пренебрежительно ответил Штерн, — «борьба миров». Разгорелся спор. Несколько человек стали на сторону Аверина, другие соглашались со Штерном. Куприянов не слушал, но он сидел в глубоком кресле с закрытыми глазами и думал. Возможность для корабля опуститься не в Советском Союзе почему-то вызывала в нем чувство досады и раздражения. «Им, — думал он, — этим существам, прилетевшим на Землю, из глубин мирового пространства совершенно безразлично, где опуститься. Они ничего не знают о Земле и о человечестве. Они опустятся там, где вздумается их начальнику, если таковой у них есть. А может быть, они и не подозревают, что Земля населена разумными существами, и, облетев ее кругом, направятся к Венере или к Марсу». Он выпрямился в кресле, пораженный неожиданной мыслью. «Облетев ее кругом, ну, конечно, это самое естественное, что должны сделать разумные существа, которые впервые подлетели к неизвестной им планете. Но тогда завтра утром корабль опять появится над Москвой, над которой он впервые так близко подошел к Земле. Зачем ему опускаться в Америке, когда, подлетая к ней, его экипаж видел только половину земного шара? Простое любопытство заставит их облететь вокруг Земли. Он посмотрел на часы. Был уже 12-й час. «Вот что, товарищи», — сказал он, — «если корабль опустится в Америке, то нам бесполезно сидеть тут и ждать. А у нас он не может опуститься ночью. Это может случиться только утром или днем. Поэтому я настоятельно прошу вас разойтись по своим комнатам и лечь спать». Это требование было так логично, что никто не стал и возражать. Участники экспедиции разошлись. В кабинете остались только Куприянов, Лебедев и Штерн. «Я переночую здесь», — сказал Куприянов. «Лягу на диване, поближе к телефону». «Мы тоже останемся с вами», — ответил Штерн. «Тут и места хватит». Лебедев и Куприянов долго не могли заснуть. Старый академик уже спал, а они еще лежали с открытыми глазами и разговаривали. Куприянов рассказал о своих предположениях, и биолог вполне согласился с ним. «Это совершенно логично», — сказал он. «Как это никто не подумал об этом?» «Случайно», — сказал Куприянов. «Они подлетели к Земле с нашей стороны. Облетев ее кругом, они опустятся именно здесь, в европейской части Союза. Мне кажется, это несомненным». Он сел на диване. «Вы помните, Семен Павлович, Штерн говорил, что корабль летит очень медленно. Его движение не зависит от движения Земли вокруг ее оси. Он просто тихо опускается, а Земля, вращаясь, проходит под ним. И когда Земля сделает полный оборот, корабль опустится», — подхватил Лебедев. «Правильно, Михаил Михайлович, вы угадали». «И знаете, что я вам скажу?» На полном лице Куприянова появилась улыбка. «Хотите, я буду пророком? Мы получим известие о корабле в 6 часов утра, когда он появится над Владивостоком». «Ну что от глупости говорить?» Послышался голос, и взлохмаченная борода поднялась над диваном. «Обсерватория Петропавловска на Камчатке первая увидит корабль, а это будет не в 6, а в 2 часа ночи по московскому времени. Причем тут Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск?» «Мы вас разбудили, Семен Борисович?» «А я давно не сплю и слушаю вас», — ворчливым тоном ответил Штерн. «Вы согласны со мной, Семен Борисович?» — спросил Куприянов. «Логично», — коротко ответил старик.